Мне снился восхитительный сон, отлично защищенный активированным амулетом. Но, видимо, не судьба была выспаться. Волшебная воронка утянула к следующему заказчику прямо из теплой постели. Моменты перехода по зову я всегда недолюбливала из-за ощущения круговерти. Но сегодня перемещение получилось особенно длительным. Я сначала куда-то упала, потом все вокруг вновь закружилось, и вот когда до позорного результата укачивания оставалась доля секунды, мир вокруг замер. Я медленно вдохнула, выдохнула и, убедившись, что тошнота отступила, приоткрыла глаза, осматриваясь. «Я себя как-то странно ощущаю», — пробормотала недоуменно. «Вау, получилось!» Раздавшийся сбоку голос заставил меня повернуться, и тут мир снова закружился. «Эй, стой, погоди, ты куда катишься?» После этих слов я осознала, что стала большим стеклянным шаром предсказаний. «Докатилась!» — невольно вырвалось у меня, когда на пути возникла стена. Тут меня, точнее шар, подхватили и развернули лицом к лицу. «А ты симпатичная!» — усмехнулся здоровый рыжеволосый детина. «Жаль, кроме головы ничего больше не видно!» Он похабно заржал, и это вывело из себя еще больше. Пора было разделаться с очередной жертвой низменных желаний. «Чего изволите?» «Ах, да!» Детина схватился пятерней за волосы, по-видимому, запуская мыслительный процесс. «Хочу... вот... нет», — перебил он сам себя. «Лучше вот это... опять мелко. Эх, сейчас бы пивка, я под него соображаю лучше...» Сболтнул заказчик задумчиво, чем я и воспользовалась. «Исполнено!» — донесся из шара загробный голос, и в воздухе материализовалась банка отличного пенного напитка. «Первое желание выполнено!» Глядя на горящий взор заказчика, я не сдержала ехидную усмешку. «Как выполнено? Я этого не просил!» Пользуясь возможностями нового образа, пришлось продемонстрировать в туманной дымке шара случайно брошенную фразу. «А ты не подслушивай!» — возмутился заказчик. «Но пиво хорошее, да. Можно было бы еще баночку». «Исполнено!» — торжественно объявила я и мило улыбнулась. «Да чтоб тебя!» — ругнулся заказчик и, видимо, от греха подальше аккуратно поставил шар на стол. «Правильно, бросать меня пока нельзя, еще не все попытки использованы». «Черт побери!» — детина метался по комнате, словно медведь в клетке. «Столько желаний, такие возможности! Что же выбрать?» «Придумал!» Он так резко метнулся к столу, практически упираясь носом в мою стеклянную тюрьму, что я чуть не откатилась. «Хочу, чтобы у меня было все!» Торжествующая улыбка озарила лицо заказчика. Не на ту напал. «Та-дам! У тебя все было!» Четко разделяя слова, произнесла я. Наблюдать, как маска торжества постепенно стекает с лица, непередаваемое удовольствие. Особенно, когда ты в таком отвратительном настроении. «А-а-а!» «И это тоже!» — ехидно пропела я. «Империя желаний выполнила свою часть контракта. Теперь ты отрабатываешь свою». После этих слов шар желаний превратился в туманное облачко, а меня утянуло в портал. Это оказалось самое короткое задание за все время. Я отвела душу, подняла настроение, но теперь, валяясь в постели и глядя в потолок, размышляла над несправедливостью бытия. Как можно было попасться на такой простой прием и завершить задание за час? Теперь вновь идти к шефу, терпеть его грязные, но невероятно соблазнительные приставания. В голову закралась мысль о больничном, но я настолько устала, что решила обдумать ее уже утром. С первыми лучами солнца в моей голове зажглась гениальная идея. В нашей корпорации, как и в любом другом коллективе, имелись и свои сплетники, и свои завистники, и баловни судьбы. Последние меня мало интересовали, а вот с остальными стоило поработать. Заваривая кофе, я с победной улыбкой набирала номер Мариночки. Как несложно догадаться по имени, она была морской ведьмой. Марина работала под началом Борислава уже год, и, по слухам, все это время пыталась привести сухие рабочие отношения в страстные объятия с последствиями. Но в данном вопросе шеф проявлял удивительную стойкость. «Маринка, привет! Как дела, рыба моя?» В трубке возмущенно забулькали. Она терпеть не могла это обращение, поскольку в истинном образе у нее вместо нижней части тела отрастали осьминожьи щупальца, а никак не плавники. «Что? Я тебя разбудила? Ну, извини, я думала, рыбы никогда не спят». Пока из трубки доносилась брань, я успела присесть за стол и сделать хороший глоток кофе. День однозначно задался. «Марин, я, собственно, чего звоню? Я побила твой рекорд. Да-да, закончила задание менее чем за сутки. Так что умойся, только не морской водой, а то Борислав Матвеевич не любит красноглазых». Я нажала отбой, не дожидаясь, когда ведьма вспомнит наиболее заковыристое проклятие. Теперь можно собираться в офис. Компания в кабинете начальства мне была обеспечена. В здание корпорации я входила спустя 2 часа в полной боевой готовности. Темно-синий жакет и юбка-карандаш, белая блузка с элегантным галстуком. Рыжие волосы собраны в высокий конский хвост, отвершают образ туфли-лодочки на каблуке. В приемной никого не было, а из-за приоткрытой двери в кабинет шефа доносились крики. «Я же просил никого не пускать без записи! Я не собираюсь выяснять отношения с каждым недовольным сотрудником!» «Я ее не пускала, она сама ворвалась!» — шипела секретарша в ответ. Я давно подозревала, что у нее в роду были змеи. Такую сущность не утаишь. Пора было присоединиться к этому спонтанному совещанию. «Борислав Матвеевич, простите, что я тоже без записи. Обещаю, этого больше не повторится», — сладко пропела я, переступая порог. «Мне надо за задание отчитаться и новое получить». «Мирослава Лавровна, рад видеть, проходите». Черт тут же сменил тон и сделал приглашающий жест рукой. «Вот, я же говорила, что вы подыгрываете!» — раздался пронзительный возглас Марины, которая также присутствовала в кабинете. Судя по тому, что над ее головой проявилось чернильное марево и с каждой секундой становилось темнее, находилась ведьма тут давно и уже плохо себя контролировала. Но при этом выглядела она ужасающе прекрасно. Большие раскосые глаза, пухлые губы, даже длинный нос ее не портил, подчеркивая овальную форму лица и высокие скулы. Кажется, я догадалась, почему шеф ее избегал. Сейчас она выглядела пугающе, хотя определенное очарование в этом было. «Вы даете любимчикам легкие задания, а потом они занимают первые места за отчетный период по количеству исполненных желаний», продолжала вопить морская ведьма. «Я буду жаловаться!» «Марина Водяновна, не говорите глупостей!» Шеф как можно строже посмотрел на подчиненную, но его взгляд опустился на длинные щупальца, вылезающие из-под платья, и это испортило эффект. «Борислав Матвеевич, не хотела бы вам мешать! Задание я выполнила, материалы у секретаря на столе. Давайте новую папку, и я, пожалуй, пойду. Или я могу отгулы взять?» Черт бросил в меня испепеляющий взгляд. «Вот!» — взвизгнула Марина. «Я говорила, вы ей покровительствуете!» «Мирослава Лавровна, о каких отгулах речь, когда у нас план горит?» «То-то я чувствую запашок у вас тут странный», — не удержалась я от подколки, демонстративно помахав рукой перед носом. «Фриза, где папка со следующим заданием Вольской?» Краем глаза я отметила, что Марина подбирается поближе к начальнику, распустив по полу свои щупальца. Пора было сматываться. «Так она уже все выполнила, у нас только у Изморской 3 неисполненных контракта зависли». «Тогда отгул?» — с надеждой выдохнула я. «Борислав!» — с придыханием произнесла Марина. «Матвеевич, а вы дайте ей одно из моих дел, а то как есть нажалуюсь, что вы ей помогаете!» Судя по тому, как пакостливо прищурились глаза шефа, идея ему понравилась. «Но ничего, я на вас еще отыграюсь, на всех!» Расчет оказался верен. Марина, позавидовав моим успехам, понеслась выяснять отношения с шефом, отвлекая тем самым его от меня. Но результатом я все равно осталась недовольна. «С вас премия, Борислав Матвеевич!» — прокричала я уже из коридора, забирая папку с заданием у Фризы. «За сверхурочные!» Не дожидаясь ответа, я упорхнула на улицу. Громкий зов, раздавшийся в голове, на мгновение оглушил, а потом превратился в воронку сверкающего портала, утягивающего в неизвестность. Эта самая неизвестность обстановкой не порадовала. Огромная каменная стена, гигантские деревья, невероятно голубое небо и страшно большой мальчишка. Именно он испугал больше всего. В какую страну великанов меня забросило? «Тяжелый!» — пробурчал пацан, перехватывая меня поудобнее. «Тяжелая!» — поправила я и тут же прикрыла рот лапами, потому что голос был странным. «Голос? Лапы? Лапы? У меня лапы! А-а-а, у меня лапы! А вместо маникюра, на дизайн которого ушло 3 часа, когти. Длинные, темные. Такими убиться можно, если вдруг спинка зачешется. Но это не самое страшное. Я вдруг поняла, что это не окружающий мир большой, а я маленькая, маленькая, мохнатая и с лапами. Я... Кто я? Священный ленивец?» Немного брезгливо отозвался пацан, опуская меня на траву. «Слышал я от бабки Матрёны, что в одном чудном племени есть священное животное, которое исполняет самые несбыточные желания, если они идут от чистого сердца». «Итить!» — сдавленно пропищала я, не зная, как реагировать на такой поворот. «Наша корпорация построена на исполнении различных желаний, но именно за низменные заказчик готов платить высокую цену, не задумываясь, какая его ожидает отработка. А что можно требовать от ребенка с чистым сердцем и добрыми намерениями?» Я еще раз критически осмотрела мальчишку. Не очень-то он чистый, снаружи, по крайней мере. Моя интуиция начала менторским тоном выговаривать, что это подстава. От Борислава и Марины вряд ли можно было ожидать приятного задания. Или это отдел контрактов накосячил, а мне теперь расхлебывать? Но не мог же заказ, предназначенный для отдела святош, случайно попасть к нам в отдел несбыточных желаний? «Ладно, давай, что ли, знакомиться. Я Мира, священный ленивец». «А я Васек». Я подавила рвущийся наружу зевок, поскольку лапа непроизвольно потянулась прикрыть рот ладошкой, а так близко рассматривать свои когти я была пока не готова. «Ну что ж, Васек, поведай, зачем ты взывал ко мне?» «Желание у меня есть», — замялся парнишка. «Какое?» — я задрала голову, чтобы лучше видеть заказчика, а в результате завалилась на спину. «Леденец на палочке?» «Мне нужно попасть на остров Волхвов. Дорога туда ведет через темный-темный лес, а потом еще по мертвому озеру, так что мне нужен талисман-проводник, чтобы дойти туда живым». Я крепко задумалась, но быстро поняла, что думать в теле самого ленивого животного практически невозможно. Физиология брала верх. Когтистые лапы сами тянулись почесывать живот и спинку. В голове клубился розовый туман, норовя увести сознание в мир грез и отдыха. Кто вообще придумал сделать ленивца священным животным? Наверняка это происки морской ведьмы, и вместо какого-нибудь могущественного крылатого дракона меня вселили в это. Чтобы все-таки не уснуть, я попробовала продолжить беседу. «А зачем тебе на этот остров?» «Брата спасти». «А что с твоим братом? Как он на остров попал?» «Он не попал, он сгинул». Последнее слово пацан буркнул так, что я еле разобрала набор букв. «А почему ты сразу не загадал спасение брата?» Я вновь начала почесываться, и это уже порядком раздражало. Васек как-то резко покраснел, потупил взор и, засунув руки в карманы штанов, промолвил неуверенно. «Разве так можно было?» «Нет, конечно. Без труда не вытащишь и ленивца из кустов». «А что еще я могла сказать?» И так поставила мальчишку в неудобное положение, а он, кажется, еще не совсем испорчен, не привык все готовенькое на блюдечке получать, готов ради спасения брата усилия приложить, только помощь запросил. «Эх, прибьет меня начальство за это задание, ведь в случае выполнения желания этого ребенка вряд ли я смогу забрать его душу для отработки на благо империи. Не испорченная она у него еще. Выполнить заказ быстро тоже не смогу. Тут придется вместе с заказчиком тащиться на остров Волхвов в качестве сопровождающего и оберегающего талисмана». Неожиданно меня озарило. «Это же отличный способ отомстить Бориславу. Этот заказ никак не мог оказаться в нашем отделе, а значит, виной всему недосмотр шефа». Я предвкушающе улыбнулась, поигрывая коготками, отчего наблюдающий за мной Васек побледнел и сделал шаг назад. «Ты ведь поможешь мне спасти брата?» — неуверенно уточнил он. «Мне лень», — так и просилась с языка, но я сдержалась, памятуя о каре за невыполнение контракта. Тот факт, что с ним все было непросто, не освобождал от обязанностей. «Конечно, исполняю». Thank you. Густой лиственный лес поражал своими масштабами и сумраком, который не мог рассеять даже летний солнечный день. Прохладный воздух скользил по короткой шерстке, то и дело задувая большие глаза на выкоте. Как же это ужасно быть ленивцем, особенно когда вредный пацан сгружает тебя на землю и заставляет идти самостоятельно, а мне лень. Чисто на одних рефлексах ползешь к ближайшему дереву, чтобы забраться на него и, растянувшись на удобной ветке, вырубиться. «Священный ленивец! И сколько укора в голосе! А? Мы должны идти! Ты иди, я догоню, когда-нибудь! Ты ведь обещала помочь!» «Обещала, но сроки мы не оговаривали. Вот отдохну пару деньков и сразу в путь». «У нас может не быть пары дней. Вдруг брату осталось жить несколько часов?» «Тогда тем более не вижу смысла спешить», — свесив лапы, сонно пробормотала я. На меня упал какой-то желудь или каштан, судя по тяжести, потом еще один. С мыслью, что выбрала какое-то неправильное дерево, я отползла на другое место. Но и здесь меня что-то прилетело. Заподозрив неладное, я приоткрыла один глаз. Васек рыскал в траве, затем, подняв что-то, повернулся ко мне и замахнулся. «Но-но-но, я все поняла, идем дальше!» С трудом, пересиливая лень, я спустилась с дерева и поковыляла к тропинке. Заказчик решил надо мной сжалиться и помог забраться ему на загривок. «Вася, Вась, а почему мы к выходу в темный лес смогли переместиться, а сразу на остров волхов нет? Что с этим островом не так?» «Не знаю», — натужно ответил заказчик. Видимо, тяжесть ленивца сильно давила. «Бабка Матрёна рассказывала, что волхвы просто так никому не помогают. Они все видят и все знают. Смотрят, кто и как себя проявит в темном-темном лесу и на мертвом озере, а после этого решают, помочь или нет. Поэтому и волшебство здесь никакое не действует». Я хотела щелкнуть пальцами, но получилось, что только чиркнула когтями, отчего Васек вздрогнул. Однако этого хватило, чтобы перед нами, радужно переливаясь, засветилась карта местности. Ну или почти никакое. «Васек, нам бы привал небольшой сделать, перекусить. Смотри, тут на карте поляна видна. Давай потихоньку влево забирай». На подходе к поляне я услышала отголоски гомона, что свидетельствовало о вероятной занятости места. «Вась», — прошептала я, — «посади-ка меня вон на то дерево, а сам затаись где-нибудь, я на разведку». Аккуратно переползая с ветки на ветку, я выдохлась уже на втором дереве. Мне вновь все стало лень, лапы обессилели, глаза слипались. На коготь накололся какой-то листик, и я инстинктивно потащила его в рот. Вкус у зелени оказался приятным, освежающим, с кислинкой. Так что я потянулась за новым листочком. Интересная в этом лесу растительность оказалась. Я словно кофейных зерен пожевала. Чувство лени отступило. Зов долго на всех парах потащил меня вперед. Вскоре я оказалась на краю дивной поляны. Густая сочная трава устилала ее словно ковер. Кустарник, окружавший по периметру, пестрел аккуратными розовыми цветками. Лучи солнца, просачиваясь сквозь листву, рассвечивали воздух в желто-серые полоски. А по центру, вокруг широкого пня, столпилась разная честь и нечисть, и что-то эмоционально обсуждала. «Сгинем все! Ой, сгинем!» — донесся чей-то писклявый голосок. «Да погоди ты каркать!» — возмутилась молодая стройная навка. «Лесовик, еще раз объясни, что ты видел?» Кряхтя и поскрипывая с земли, поднялся обросший листвой старичок. «Оно такое все, мохнатое, серое, лапы во!» Он развел руки в стороны, обозначая размер. «Когти, ого-го!» Тут лесовик заозирался, видимо, подыскивая подходящий для сравнения размер, и внезапно воскликнув «Во!» показал всем средний палец, потом перевернул его и скрючил. «Вот такие когти!» Я от неожиданности, от разбирающего смеха, чуть не сверзилась с ветки, в последний момент зацепившись этими самыми когтями. И вовсе они у меня не такие, как показал лесовик. «Оно нас сожрет!» — дрожащим голосом ужаснулся гриб-переросток. «А вдруг оно пришло нас защитить?» — проскрипел маленький пенек, хлопая большущими глазами. «И поможет справиться с басурманами, нагнавшими страху!» «Лесовик, ты опять ребенка на собрание привел?» Возмущенный вопль заглушил последние слова пенечка. «А что мне еще было делать? В лесу нынче небезопасно. А матери оставить не пробовал?» «Пробовал», — Она-то нас и послала на собрание. «Жители леса, не те вопросы нынче решаете!» Глухой скрипучий голос прокатился над поляной, заставив всех смолкнуть. Слушать дальше я не стала, а вернулась к Ваську, чтобы вместе посетить забавное собрание. Когда мы пробрались обратно и вынырнули из кустарника, на поляне добавились новые лица. Откуда ни возьмись, появилась небольшая запруда, в которой сидело что-то болотно-зеленое, и плескались две девицы. «Еще у двух русалок рассудок помутился!» — всхлипнуло чудо болотное, и вдруг заревело. Девушки тоже подхватили рев, да так, что самой пойти и повеселиться захотелось. Ничего себе тут русалки и болотник! На земле повелитель лесных вод был статным мужчиной атлетического телосложения с длинными ухоженными волосами, всегда окруженный своими русалками с модельной внешностью, от красоты которых дух захватывало. А уж какие они вечеринки закатывали! В общем, на основании увиденного и услышанного можно сделать первый неутешительный вывод. Я оказалась в другом мире, а не в какой-нибудь нашей глубинке. Хотя нервничать раньше времени не стоило. Наверное. Задание в другом мире хорошо тем, что оплачивается исполнителю по двойному тарифу, но и риск в таких случаях выше. Тяжело призывать помощь, если что-то идет не по плану. «Печально», — выдохнул старичок, — «но ничего не поделаешь. Пока зло на свободе, быть беде, и не только в нашем лесу. Поговаривают, что в городах нынче неспокойно, а это что-то да значит. Пустило зло свои корни, и нет теперь спасения. Остается только на чудо уповать, да богов просить, чтобы знак не спаслали». На этой эпической ноте лесные жители увидели нас. Над поляной повисла гробовая тишина, в которой отчетливо был слышен шепот. «А это можно расценивать как знак?» «Здравствуй, люд лесной!» — громко сказал Васек и поклонился в пояс. «Я Васек, а это священный ленивец, посланный мне в помощь древними силами!» «Здравствуй, храбрец-удалец, осмелившийся отправиться в путь дорогу через темный-темный лес. И ты, зверь диковинный, на помощь посланный, здрав будь. Я Боровик, хозяин этой поляны». Большой мясистый гриб снял свою шляпку и махнул ею в поклоне. «Гостями нашими будьте, хлеб, соль отведайте!» Боровик подвинулся в сторонку, и нам ничего не оставалось, как пройти вперед. Кто-то, похожий на кикимору, расстилал на траве большую скатерть. Лесные жители неспешно рассаживались вокруг нее, оставив нам место по центру. Раздалось три хлопка, и на скатерти стали появляться блюда, отчего у меня сразу разгорелся зверский аппетит. Но стоило мне протянуть руку к ближайшему пирожку, как я поняла, что организм ленивца к потреблению пирожков не приспособлен. Невероятно захотелось сожрать какого-нибудь кузнечика. Помимо воли вырвался возглас. «А листиков мангровых нет?» «Чего нет, тем не владеем. Может, салатный подойдет или капустный? Это мы быстро организуем». На скатерти прямо передо мной материализовалась капуста и салат. Я наколола ближайший лист когтем и стала медленно жевать, вздыхая по вкусным явствам, которые за обе щеки уплетал Васек-Василек. Потихоньку все приступили к трапезе. Завязалась неспешная беседа, из которой мне стало ясно, что в этом мире в последнее время неспокойно. И, возможно, проблемы брата моего заказчика связаны как раз-таки с творимой кем-то темной волжбой. «Ну вот, накормили мы вас, гости дорогие, напоили. Теперь позвольте слово молвить», — обратился к нам Боровик. «Помоги, священный ленивец, найти Ирода окаянного, который повадился бесчинство разное творить. А мы в долгу не останемся. Снарядим вас в путь дорожку всем необходимым. Пойдемте». У меня сейчас было только одно желание — растянуться прямо тут на скатерти и поспать на теплом солнышке, согревая бока. Василек это быстро просек и подхватил меня на руки, не давая вырубиться. Мы подошли к корням высокого дуба, где по одному стали появляться волшебные предметы. Боровик, указывая на каждый, комментировал. «Скатерть-самобранка, сплетенная вьюнками Золотой горы, состряпает что угодно, главное правильно настроить. Сума бездонная подарена нам, гостями с рассветных холмов, вмещая в себя неограниченное количество вещей и подчиняется только владельцу. Посторонний в ней ничего не найдет. Деревянная фляжка, вырезанная из осинового дерева, говорящим медведем, умещает в себя солидный объем воды и может менять состав, опять же, по желанию хозяина. Зачарованный плащ из шерсти исполинской козы защитит вас и от холода, и от зноя, и даже от дождя. Я не удержалась и, спустившись с рук на землю, когтем потыкала в плащик, который по размеру был с носовой платок. «Размеры свои менять может», — тут же понял мои сомнения Боровик. «Растягивается до невероятных значений. А вот это — гордость нашего леса». Гриб, смешно переваливаясь, подошел к следующему предмету и поднял с земли волшебный клубок. Из описания стало ясно, что это почти как GPS-навигатор для чайников. Он должен был отвести нас к волхвам, самостоятельно сгенерировав путь. «Примите дар хранителя леса!» — Боровик протянул Ваську клубок. «А как спасете наш лес, так наградим вас еще одним подарком!» «Щедрые, ничего не скажешь. Видимо, проблемка у них действительно серьезная, раз они вручили, по сути, первым встречным такие дары. Я еще раз критически осмотрела волшебные предметы. Большую часть я все еще могла колдануть даже в этом мире. Припасы и снасти легко прятались в пространственный карман. Вода наколдовывалась посредством любимой мною тучки. А еда доставлялась домовошкой в любой мир. Это указывалось в рекламном буклете. Но отказываться ни от чего не стало. Кто его знает, как будет работать моя магия в другом мире? А подстраховка еще никому не вредила. Пока я искренне от души благодарила новых знакомых за хлеб-соль и полезные сведения, а также за дары хранителя леса, Васек подхватил волшебную сумму, засунул в нее меня, при этом облегченно выдохнув, и пустил в путь клубок красных ниток, нашептав ему конечную точку.